Вы в самом деле полагаете, что он способен убить своего хозяина? Шабю жестоко обошелся с ним и дал ему пощечину. Представляю. Ведь я тоже с ним встречалась. Меня это нисколько не удивляет. Этот Шабю — ужасная скотина. Он вам не рассказывал о случившемся? Нет. Только выразил удовлетворение, что избавился, наконец, от моего мужа. А также заметил, что и для меня это избавление. Он дал вам денег. Почему вы об этом спрашиваете? Потому что это было бы на него похоже. Представляю, что между вами могло произойти. У вас действительно богатое воображение. Я просто знаю его манеру обращаться с женщинами. Вы хотите сказать, что он так ведет себя со всеми? Вы угадали. Он назначил еще одно свидание вам? Нет. Только попросил мой телефон, но не позвонил. Нет. Вы мне не ответили насчет денег. Он дал мне 1000 франков. А на что вы живете сейчас? Выкручиваюсь, как могу. Слежу за объявлениями, по найму, пишу письма, но пока безрезультатно. Мегре, наконец, поднялся. Ноги у него онемели, лоб покрылся испариной. Благодарю за прием. Вы сказали, комиссар, что видели мужа много раз. Следовательно, вы скоро можете его найти. При условии, если он снова попадется мне на пути и не исчезнет в толпе, как делал это до сих пор. А как он выглядит? Очень усталым. Есть у него друзья в Париже? Таких не знаю. Мы бывали только у моей подруги Надины, которая живет с одним музыкантом. Иногда они проводили вечер у нас, брали бутылочку-другую вина, и ее приятель играл нам на электрогитаре. Должно быть, — подумал Мегре, — она спала с этим музыкантом, как и со многими другими. До свидания, сударыня. До свидания, господин Мегре. Не сочтите за труд держать меня в курсе дела. Все же это мой муж. Если он кого-нибудь убил, мне лучше знать об этом. Думаю, этого будет достаточно, чтобы получить развод. Я тоже так думаю. Он записал адрес отца Жильбера Пигу, спустился и разыскал в маленьком баре Ла Пуэнта, читавшего свежую газету. «Ну что, патрон?» Жалкая шлюха. Мне редко доводилось встречать столько мерзких типов по одному и тому же делу. Официант, порцию рома. Она ничего не знает такого, что могло бы навести на след. Что ты? Бабенка никогда не интересовалась мужем. Как только появилась возможность, она ушла с работы и, судя по всему, валяется целые дни на диване с сигаретой в зубах, слушая пластинки и рассматривая иллюстрированные журналы. Должно быть прекрасно осведомлена по части интимной жизни кинозвезд. Когда ее муж исчез, она только слегка поволновалась, а когда узнала от меня, что его подозревают в убийстве, то сразу спросила, будет ли это достаточным поводом к разводу. «Теперь куда? Отвезешь меня на улицу Ализии? Мне надо потолковать с отцом». «Это ее отец?» «Нет, его. Бывший кассир Лионского кредита, теперь на пенсии. С сыном не поддерживает отношений с тех пор, как тот женился». К великому облегчению Мегре в доме на улице Ализии оказался лифт. Не успел комиссар нажать кнопку звонка, как дверь приотворилась. «Что вам угодно?» «Господин Пигу, вы позволите войти?» «Уж не хотите ли вы предложить энциклопедию? На прошлой неделе мне предлагали ее 4 раза». «Я комиссар Мегре из уголовной полиции». В квартире пахло мастикой. Нигде ни пылинки, каждая вещь на своем месте. «Прошу вас, садитесь. Игу раздвинул шторы. «Надеюсь, вы не принесли мне дурную весть».